Дуглас Мосс. Влияние и защита от манипуляций. Книга-тренинг. Секреты Чалдини на практике. Вступление. 8 уроков, которые научат вас влиять, защищаться от вредного влияния и разоблачать манипуляторов. Почему мы поддаемся влиянию? Возможно, вы не раз задавали себе вопросы. Почему я сказал «да», хотя хотел сказать «нет»? Почему я согласился выполнить просьбу, которая противоречила моим интересам? Почему я позволил втянуть себя в неприятный разговор и продолжал его вместо того, чтобы повернуться и уйти? Или положить трубку? Почему я поддался на уговоры продавца и купил ненужную мне вещь? Почему я был как будто под гипнозом и не замечал, что меня обманывают? Не спешите корить себя за слабохарактерность или за глупость и доверчивость. Жертвой манипулятора может стать кто угодно, даже самый сильный, опытный и умный человек. Все дело в особенностях нашей психики, которые умело используют манипуляторы и прочие нечестные люди. Есть у нас такие особые кнопки или спусковые крючки, хорошо известные всевозможным хитрецам и обманщикам. Они знают, как нажать на эти кнопки, чтобы получить от нас выгодный для них результат. Роберт Чалдини называет таких людей мастерами подчинения. Ведь они настолько профессионально подчиняют нас своей власти, вынуждая уступать им, что мы даже не успеваем понять, что произошло и почему мы соглашаемся делать то, что они хотят. Роберт Чалдини — современный американский психолог, писатель и преподаватель, исследователь в области социальной психологии. Он сам честно признается, что всю жизнь был в числе тех, кого то и дело одурачивают хитрые торговцы, разномастные дельцы, сборщики средств, рекламные агенты и прочие мастера подчинения. Именно это и заставило его всерьез приступить к изучению тех механизмов психики, которые заставляют нас говорить «да», когда мы вовсе этого не желаем. Он начал выяснять, какие психологические принципы лежат в основе такой податливости, а также изучать тактики и стратегии, применяемые теми, кто хочет что-то от нас получить к своей выгоде. В итоге появились на свет его труды в области социальной психологии, ставшие уже классическими. В них вскрыты главные механизмы влияния и подчинения влиянию, а также созданные на их основе программы обучения студентов-психологов и всех, кто хочет проникнуть в тайны влияния и научиться защищать себя. Влияние влиянию рознь. Все люди влияют друг на друга. Это не только естественно и неизбежно, но и необходимо. Иначе человечество просто не выжило бы. Но влияние влиянию рознь. Если кто-то искренне желает вам добра, оказывает какую-то услугу или делает подарок, и вы отвечаете тем же, это нормальное, здоровое влияние людей друг на друга, в результате которого вы оба оказываетесь в выигрыше. Но представьте, что человек только притворяется доброжелательным, чтобы получить что-то за ваш счет, или преподносит вам дар вовсе не из дружеского расположения, а ради получения от вас чего-то гораздо более ценного. В таком случае подарок уже перестает быть подарком. Он становится хитрой уловкой, нацеленной на то, чтобы поймать вас на крючок. Здесь речь идет уже не о здоровом и честном взаимодействии, а о хитрых манипуляциях, которые по сути своей являются обманом. Единственным надежным способом не стать жертвой подобного обмана — самостоятельно разобраться в том, как работают скрытые психические механизмы, способные сделать нас беззащитными перед нежелательным влиянием со стороны других людей. Эта книга-тренинг поможет вам стать увереннее и защитить себя. Что это за спусковые крючки нашей психики, которые используют манипуляторы, чтобы мы начали действовать в их пользу и во вред себе? Что это за программы, которые они включают в нашем мозгу так, что мы будто перестаем принадлежать самим себе и делаем то, что хотят от нас другие? Даже если при этом наносим самим себе невосполнимый ущерб. Тренинг по системе Роберта Чалдини не только даст вам ответы на эти вопросы, но и позволит на практике освоить способы противостояния нежелательному влиянию, обману и манипуляциям. 8 уроков тренинга дадут вам самое полное представление о теоретической части программы обучения Роберта Чалдини. А кроме того, позволит в безопасной и комфортной обстановке пройти практическую подготовку, благодаря которой вы освоите необходимые навыки взаимодействия с самыми разными людьми и окажетесь надежно вооружены против манипуляторов любого рода. Вы узнаете, какие механизмы вашей психики используют против вас люди с корыстными интересами. Вы научитесь распознавать моменты, когда манипулятор нажимает на кнопку, пытаясь включить эти механизмы, благодаря чему сможете остановить их действия. Вы получите необходимые навыки, чтобы отличать искреннюю доброжелательность и заинтересованность от хитрых уловок, нацеленных на нанесение вам ущерба. Вы сможете мгновенно разоблачать обманщиков, а значит, не утратите доверие к людям и миру в целом. Не начнете всех и каждого подозревать в обмане, вы просто будете понимать, кому можно доверять, а кому нет. Вы улучшите ваши взаимоотношения с людьми, вы сами научитесь влиять на других, но сможете сделать это честно, с уважением и доброжелательностью, так, чтобы никто не пострадал и в выгоде остались все. Наш мир сейчас предоставляет нам множество новых возможностей, шансов улучшить свою жизнь, повысить ее качество. Но в то же время растет и число всевозможных соблазнов, заманчивых с виду предложений, которые могут оказаться ловушкой и обернуться против нас. Часто манипуляторы также играют на наших страхах, тревожности, эмоциональной нестабильности. Но все это не повод впадать в панику и чувствовать себя беспомощными перед подобными угрозами. Старая истина: кто предупрежден, тот вооружен. Пусть этот тренинг придаст вам уверенности в себе и вооружит против всевозможных опасностей в сфере взаимодействия с другими людьми.